Вначале. Бог как творческий дух. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Книга Бытия, глава 1, стихи 1 и 2. Как представлен Бог в начале Великой книги Бытия? Как энергичный дух, творческий, подвижный, активный, нечто, что действует и существует. Бог — это герой, и его личность раскрывается по мере развития библейского повествования. Книга Бытия начинается с конфронтации. Бог носится или быстро движется над водою. На что призваны указать слова о движении? Просто на то, что Бог к нему способен? Да, однако есть и другой, не столь очевидный момент. Когда мы говорим, что нами движет нечто? Когда мы глубоко поражены? Бог встречает нас, когда появляются и обретают облик новые возможности. Мы встречаем Бога, когда что-то поражает нас до глубины души и призывает к действиям. А о какой воде идет речь, особенно если эта вода еще не сотворенная Богом? В древнееврейских текстах она обозначена словом «тихом» и выражением «тоху-вабуху» — это хаос, потенциал. То, что скрыто и пока еще не явлено, словно вода, которая таит неведомое в своих безднах и без которой не появится жизнь. Бог — это дух, который смело противостоит хаосу, пустоте и глубине, добровольно придает облик тому, что еще не осуществилось, и тарит свой путь по вечно изменчивому горизонту грядущего. Бог — это дух, рождающий противоположности, свет — тьма, земля — вода. А наравне с ними возможности, которые возникают из разделившегося пространства. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями, и увидел Бог, что это хорошо. Книга Бытия, глава 1, стихи с 6 по 10. И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. Книга Бытия, глава 1, стихи 14 и 15. Как описать словами эту первую встречу с Богом? Что он собой представляет? Чему он противостоит? Представьте то мгновение утра, когда вы только пробудились ото сна. На что направлено ваше внимание? На предметы вокруг? На обыденную обстановку спальни? Нет. Вы размышляете о том, какие проблемы поставит перед вами предстоящий день и какие возможности он вам дает. Возможно, вы тревожитесь, поскольку проблем слишком много. Возможно, надеюсь, вы в лучшем положении и оцениваете новые перспективы. Ваше сознание, ваше бытие парит над потенциалом, который принесло вам новое утро. Это подобно творению мира, изображенному в первых библейских стихах. Творению, которое продолжается с каждым вашим взглядом, с каждым произнесенным словом. Благодаря сознанию мы считываем данные из области возможного бытия, из области становления. Оно внушает и надежду на благо, которое ждет впереди, и тревогу при мыслях об ужасной неопределенности жизни. Есть и другой способ осмыслить вашу конфронтацию с обилием возможностей. Представьте любой объект и вообразите, что вокруг него есть пространство, состоящее из того, чем он мог бы стать со временем и с учетом смены обстановки. В стандартных условиях можно предсказать наиболее вероятное будущее любого знакомого объекта, будь то бутылка, ручка или солнце, исходя из его текущего состояния. Впрочем, превратность судьбы или радикальная смена цели может снять подобное ограничение и проявить его нераскрытый потенциал. В баре, где затевается драка, бутылка может превратиться в смертоносную дубинку или, если разбить ее в гневе, в копье с лезвиями бритвенной остроты. Ручка, введенная в трахею, когда человек задыхается, может стать животворящим механизмом. Солнце, предсказуемый податель света и тепла, определяющий наши дни и ночи, может обернуться источником солнечных бурь, губительных для электросетевой инфраструктуры, от которых в высшей степени зависит наше хрупкое существование. Так выглядит обширный спектр возможностей, в противостояние с которым вступает сознание, когда постигает мир и решает активно в нем проявиться. Поэтому наше движение вперед во времени — это не механическое шествие по миру стабильной действительности. Сознание взаимодействует с тем, что еще не осуществилось, но что может появиться на свет. Именно так Дух Божий вступает в соприкосновение с пустотой и бесформенной бездной. Так Божественное борется с массой конфуза, темным хаосом, потенциальной возможностью, матрицей, из которой является все великое множество форм. Бог — это в равной степени и то, и что, или кто, создает не только порядок, но и благой порядок, о чем не раз говорится в первой книге Библии. В первый день Он отделяет свет от тьмы. Книга Бытия, глава 1, стихи 3 и 4. Во второй создает небесный купол, разделяя нижние воды, земные и верхние, источник дождя. Книга Бытия, глава 1, стихи с 6 по 8. На третий день терафирма, на которой живем мы, собирается воедино и отделяется от будущих океанов, а на земле начинают произрастать растения. Книга Бытия, глава 1, стихи с 9 по 13. На четвертый день создал Бог два светила великие. Светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. Книга Бытия, глава 1, стихи с 16 по 18. На пятый день появляются рыбы и птицы. Книга Бытия, глава 1, стихи с 20 по 23. Все это творение, уже изначально хорошее, стремится к высшему, развиваясь дальше, как указано в шестой и последний день, когда Бог призывает мир к жизни. Возникают животные. Книга Бытия, глава 1, стихи 24 и 25. И, наконец, мужчина и женщина. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, и по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всею землею, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Книга Бытия, глава 1, стихи с 26 по 28. Создается впечатление, что Бог, завершая сотворение мира, превзошел сам себя и все свои предыдущие творения. Вердикт его звучит так: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Книга Бытия, глава 1, стих 31. Какие выводы мы можем из этого сделать? Во-первых, Бог не только противостоит хаосу и возможности и придает им облик, но делает это с благожелательным намерением и стремится к благому исходу. Бог представлен как процесс или дух, желающий процветания всему миру. Одним словом, это дух, ведомый любовью. Во-вторых, последовательность сотворения подразумевает не только то, что жизнь должна проявиться и будет проявляться все более изобильно, но и то, что это будет происходить по непрестанно восходящей спирали, от хорошо к хорошо весьма, что может послужить определением самих небес. Это лестница Иакова, процесс, благодаря которому всему неизменно придается должный образ. И в то же время все постепенно становится лучше, по мере того, как обнаруживаются все новые пути, ведущие к высшей истине, красоте и добру. Кульминация сотворения мира — создание мужчины и женщины. Именно оно считается хорошим весьма. Поэтому два первых человеческих существа, а также мужчины и женщины в целом, это воплощение самого Бога. При этом он выступает как творящий дух, призывающий порядок в бытие из хаоса и обилия возможностей, а мужчина и женщина — как его микрокосм. Они, в сущности, подобны ему или даже идентичны, и на них лежит ответственность за вечное повторение творческого процесса. Не просто представить род человеческий в еще более оптимистическом свете, и невозможно переоценить то, насколько важным оказывается настойчивое требование Бога. В описании творчества, в изображении действия слова, ориентированного на добро, установлены основные принципы, к соблюдению которых без промедления призываются и мужчина, и женщина. Ценность, приписанная нам библейским повествованием, ставит нас на вершину творения. В хорошем мироздании она еще выше, хороша весьма, и она заменяет собой все земные оценки, если принять как данность, что в нас отражен божественный образ. Необходимо понять, это вопрос определения. Столб, ставший мировой осью, утвержден на божественной ценности человечества, и она должна оставаться непоколебимой, нерушимой, неприкосновенной. Иными словами, священной. Это не что иное, как выражение морального порядка, присущего самому мирозданию и отражающего природу Бога, мужчины и женщины, и это основа, на которой покоятся идеи естественного права и суверенной ответственности. Верим ли мы этой истории? Верим ли мы в то, что она утверждает и подразумевает? Во-первых, поставим вопрос так. Что значит верить? Определенно, мы и как личности, и в коллективе ведем себя так, как будто эта история истинна. По крайней мере, когда соблюдаем правила и совершаем поступки, действительно направленные на наше высшее благо и на благо всех остальных. К любимым людям и даже к ненавистным мы относимся как к бесконечно ценным лоскутам творческого сознания, способным находить свой путь и создавать мир в зависимости от того, что им открылось. Именно факт этой высочайшей идентичности и высшего бытия неизменно препятствует любой организации, любому обществу, любому государству, которые в своем безумном стремлении к власти осмеливаются угрожать суверенности индивида. И мудрым, и невеждам следовало бы благодарить за это Господа. Мы чувствуем себя глубоко оскорбленными, когда нам не воздают обращения, подобающего детям Божьим. Иными словами, если нам не показывают, что мы по-настоящему ценны. И точно так же, если мы вдруг осознаем, что считаем других ниже нас, если мы мысленно обесцениваем их, если принижаем их и не видим, что они наделены сознанием и высшим, божественным достоинством, а от их опыта и впечатлений неким таинственным образом зависит сама реальность, то и подобные мысли и чувства, рожденные ими, нам неприятны. Даже если мы жители современного мира, все более атеистического, материалистического, признающего лишь факты, рассказываем себе другую историю, которая противоречит этой вере и пронизана сомнением в ее истинности, мы все-таки по-прежнему верим в нее, в той мере, в какой показываем, что мы оскорблены подобным отношением и что оно нарушает наше сокровенное право. Причем вне зависимости от того, наносим ли обиду мы сами или ее наносят нам. Ни один мужчина, открыто заявляющий о неверии в свободную волю или даже в сознание, не осмеливается вести себя с женой так, как будто она не обладает свободной волей или сознанием, поскольку иначе на волю вырвутся все демоны ада. Но почему? Дело в том, что предположение о внутренней ценности отражает очень глубокую реальность. Вполне реальную. И мы, отрицая его, подвергаем себя опасности. И если оно абсолютно необходимо, разве может оно оказаться неправдой? Если допущение, которое придает любым нашим взаимодействиям упорядоченную структуру, это принятие или драматизация исключительной ценности каждого человека, и в том числе нас самих, тогда можем ли мы не верить, что эта ценность реальна? Можно спросить и более серьезно. В какой момент мы должны признать, что необходимый вымысел истинен настолько, насколько необходим? Разве то, от чего в высшей степени зависит наше выживание, не составляет саму суть истины? Любая другая форма истины противоречит жизни и не служит ей. А если так, то назвать ее истиной в конечном счете можно лишь в силу неэффективных стандартов, и, следовательно, она не истинна по существу. История книги «Бытия» едва началась, и мы только успели познакомиться с Богом. Тем не менее, уже в этих первых строках, неисчерпаемо глубоких, перед нами предстала сущностная природа космического порядка. Мы узнали о существовании процесса, преображающего хаос и обилие возможностей в обитаемый упорядоченный мир, благой и устремленный к тому, чтобы стать еще лучше. Мы увидели, как роль Творца провозглашается фундаментальной и высшей по отношению к самому творению. Нам настоятельно повторяют, что от творческого процесса зависит сама реальность, что люди участвуют в нем, что им следует это делать и что право на это участие наделяет каждого человека божественной ценностью и налагает на него великую ответственность. С самого начала творения о мужчине, а также о чудо и о женщине говорится как об образе Божьем. Какая бы суть ни была характерной для каждого из нас, и каким бы ни был сам дух, делающий мужчину и женщину человечными и ценными, он в прямом родстве с силой, преображающей пустоту в небесный сад. Все самые целесообразные, желанные места и состояния, от микрокосма счастливого брака до единой нации, и неявно, и открыто, утверждаются на предпосылках, очень похожих на только что озвученные. И более того, отсутствие этого убеждения, или лучше сказать, этой веры, слишком часто, в подтверждении главной идеи, превращает и отношения, в которые вступают люди, и сообщества, созданные ими, в истинный ад на земле. Верим ли мы? Если мы колеблемся, и если наша вера слаба, то катастрофа не за горами.